Мальчик вздрогнул при звуке своего имени. Мальчик, который выжил, национальный герой магической Британии, сын того, кто незаслуженно называет себя лордом. Люди знают, что в падении Волдеморта нет твоей заслуги. Люди знают, что их герой – фальшивка. Повисла тишина. Люди боготворят тебя за то, чего ты не совершал. Люди верят в то, во что хотят верить. Хрипло ответил Гарри. Я не заставлял их делать из меня героя. Но этот мир серьезно мне задолжал, и я возьму свое сполна. Нерида улыбнулась и откинулась на спинку стула. Ты продержался дольше, чем кто-либо другой за эту сотню лет. Пусть ты и старше приходящих сюда детей, и судьба у тебя иная. Передай Игорю эти слова. На столе засияли буквы, медленно складывающиеся в слова. Когда они остановились, перед глазами мальчика синим огнем пылала фраза на его родном английском. Магия, сила, позволяющая человеку совершать чудеса и приравнять себя к Богу. Гарри поднял глаза на девушку, но ее уже не было, лишь пустой стул, а за ним сияла серебряная дверь, которая, казалось, не вела никуда, ибо стояла в комнате, как отдельный элемент декора. Поттер открыл ее, зажмурился и шагнул внутрь. «Добро пожаловать в Дурмстранг, мистер Поттер. Примечание к части. И вот оно, начало второй части истории. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки «Жду продолжения». Вы подстегиваете мою музу. Ссылка на телегу, Темефиц Мади Аквилийский. Часть 2, глава 1, акклиматизация, Леви Корпус. Не успев проснуться, Гарри взлетел с постели, поддерживаемый заклинанием Джейкоба за пятку. Остальные сокурсники разразились хохотом, глядя, как Поттер барахтается в воздухе, а Джейкоб наклонился к уху британского героя и сказал ужасным акцентом: «Rise and shine, Поттер, are you ready for this day?» «Уймись, Джейкоб», — зло выплюнул на норвежском Гарри, у которого уже покраснело лицо от прилившей к голове крови. «От твоего ужасного акцента у меня скоро кровь из ушей пойдет. Отпусти меня». Джейкоб был единственным на курсе парнем с английским именем. Высокий, жилистый парень с длинными, до плеч, светлыми волосами. Его отец, мистер Пауль Шлютер, является магловским премьер-министром Дании, хотя сам он сквиб, а мать, балерина Анн-Мари Виссел Шлютер, магл, который юный волшебник и обязан модным необычным в Дании именем. С такими родителями не мудрено, что он ведет себя как пуп земли. На материковой части Европы премьер-министр является важной фигурой, связывающей миры маглов и волшебников. Выстраивать отношения с новым человеком, что становится во главе страны, очень непросто, а Пауль занимает свой пост уже четвертый срок подряд, так что его семья, хоть и косвенно, но имеет власть в мире магов. За спиной Джейкоба покатывались еще семеро парней. Болгары Димитр Николов и Иван Тодоров, норвежцы Торстин и Авюльстин Петерсен и Мац Хавлан, а также немец Генри Вайнер и чех Жан Навак. Абсолютно разные люди, которых сейчас объединяло одно – поиздеваться над заносчивым англичашкой. Гарри так ни с кем и не сдружился за целый месяц в Дурмстранге. Однокурсники начали подкалывать его с первого дня, а когда Поттер рассказал им об учебе в Хогвартсе, то и вовсе гнобить, как тупого и заносчивого бриташку. Поэтому мальчик предпочитал проводить время в библиотеке, пересекаясь с однокурсниками только в гостиной, в столовой и на занятиях, но иногда случались ситуации вроде той, в которую попал Гарри сейчас. Поттер готов был уже запустить фаерболом в обидчика, как в спальню вошел профессор Гунка, декан факультета Гласиас, худощавый старик с жиденькой длинной бородой, напоминающий карикатурные рисунки Салазара Слизерина, и хмуро оглядел творящуюся вакханалию. Заметив декана, Джейкоб снял заклинание, и Гарри рухнул на дубовую кровать, едва не свернув себе шею. «Поттер, директор желает вас видеть перед занятиями. Приведите себя в порядок», — проскрипел старик, не теряя маску хмурого и скучающего человека, однако в его взгляде читались сила и обещание скорых наказаний. Еще раз смерив всех присутствующих взглядом, от которого хотелось зажаться в угол, он развернулся на каблуках и скрылся в коридоре. Кажется, Каркаров наконец понял, что такому ничтожеству, как ты, в Дурмстранге не место, злорадно проговорил Джейкоб и покинул спальню вместе с остальными, оставив Поттера потирать ушибленную шею в перевернутой постели. Кабинет директора Дурмстранга значительно отличался от кабинета Дамблдора. Здесь не было десятков странных блестящих приборов на полках, за которых так и норовит зацепиться глаз, мраморных колонн, да и в целом кабинет был в темных тонах, что резко контрастировало с привычным представлением о директорском кабинете. Комната больше напоминала гостиную северных народов. Темно-зеленые обои с заковыристым бледным узором из темного золота, дубовая лакированная мебель и сотни книг, как совсем новых, так и совсем древних в обложках из потрепанной, плохо обработанной кожи. Каркаров сидел за массивным столом, скрываясь за стопками пергаментов, когда Поттер постучал в массивную дверь. Директор поднял тяжелый взгляд на источник звука и взмахом руки заставил дверь открыться. Поттер, взгляд директора вновь опустился на бумаги. «Проходи, присядь у камина». Мальчишка коротко кивнул и сел на предложенное место, с любопытством осматривая кабинет. Каркаров еще несколько минут возился с бумагами, после чего устало потер переносицу и откинулся на спинку стула. «Профессор Гунко доложил мне о том, что ты много времени проводишь в библиотеке». «Да, сэр. Он также сказал, что ты так и не смог подружиться с одногруппниками». «Это они не могут подружиться со мной», — гордо заявил Гарри, чем вызвал усмешку у директора. «Не задирай нос, мальчишка». Каркаров нахмурился, продолжая буравить Поттера взглядом. «Я одобрил твое обучение здесь только потому, что меня попросил Люциус. Без его просьбы Дурмстранг не стал бы устраивать обмен студентами с Хогвартсом. Уровень образования в вашей школе на порядок ниже, чем в любой другой на материке, и ты сам это знаешь», — директор глубоко вздохнул. «Люциус просил меня быть помягче с тобой и помочь тебе акклиматизироваться. Поэтому я дам тебе пару советов, чтобы ты смог найти общий язык с людьми, которые имеют доступ к твоей спальне и твоей еде». На этих словах Поттер невольно сглотнул. «Гласиас, это факультет ученых и интриганов. Делай выводы, здесь учатся мозговитые манипуляторы. Здесь недостаточно угостить человека шоколадной лягушкой и стать друзьями навек. Каждый видит в другом потенциальную пользу для себя. На данный момент, ты себя никак не зарекомендовал перед однокурсниками, кроме как посмешищем. Измени это. Покажи, что ты умеешь получать выгоду с других людей и что тебе есть что предложить другим». «Да, сэр», — угрюмо кивнул Гарри, понимая, что Каркаров прав, головой, но не сердцем. «Но я вызвал тебя не поэтому». Директор поднялся со своего места и принялся медленно расшагивать по кабинету. «Люциус просил меня сказать это мягко, но я считаю, что если ты хочешь быть мужиком, то тебе надо уметь слышать правду и принимать ее такой, какая она есть. Сэр, темный лорд, плохой пример для подражания, Поттер», — холодно произнес директор, отчего у мальчика по спине прошел пот. «Люциус рассказал мне о вашей встрече и о чем вы разговаривали, а также о том, как ты повел себя в кабинете Дамблдора. Лорд, умелый манипулятор, и он заморочил твою голову». «Простите, сэр», — с вызовом сказал Гарри, привставая с кресла, «но вы не знаете, о чем говорите». «Знаю, как никто другой», — глухо ответил Каркаров и на вопросительный взгляд мальчика закатал рукав, обнажая черную метку. «Я был одним из его слуг. Мы звали себя пожирателями смерти. Он начал собирать приспешников еще в середине 40-х годов, которые поддерживали его идеи, схожие с идеями Салазара Слизерина. Разделить магическое общество на касты, чистокровные у власти, полукровки на работы, а маглорожденные на самую черную работу или на потеху, как рабы. Маглы же за людей бы вовсе не считались и все законы об их защите бы аннулировались. Многие чистокровные, что его спонсировали, думали, что будет политическая кампания, но очень скоро все скатилось в натуральный террор. Показательные убийства маглорожденных и полукровок, трупы маглов и вовсе не считали, пытки ради удовольствия. Лорд даже начал вербовать оборотней, великанов и прочих тварей, чтобы чистокровные не морали руки. И с каждым годом он становился все более жестоким и безумным. В конце концов лорд начал пытать своих же людей за малейшую провинность. Каркаров ненадолго умолк, давая Гарри переварить полученную информацию. Пока мальчик осмысливал услышанное, он налил себе воды и пригубил. Когда он пал, многие попали в Азкабан. Люциус смог оправдать себя и помог мне избежать наказания. И теперь, когда мы знаем, что лорд не погиб, мы опасаемся его возвращения. Он погубит магов как сообщество, разнесет к чертям статута секретности и маглы нас изничтожат своими технологиями. Но кое-чего он боится – смерти. Мы много думали о том, что заставило его так обезумить, и относительно недавно выяснили, что он прибегнул к такой магии, которая ужасает даже нас. Он создал крестражи. Крестражи? – переспросил Поттер, заерзав в кресле. Филактерии? По-своему понял вопрос директор. Другими словами, предметы, в которые маг помещает частицу своей души, разрывая ее путем убийства другого человека. Если у человека есть крестраж, то он не умрет, лишь развоплотится, и его душа потянется к филактерии, из которой его можно вернуть к жизни. Создание крестража само по себе ужасно, а темный лорд создал их несколько. Точное число мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но он сказал, что поместил в меня частицу себя, чтобы защитить, проговорил Поттер. Дядя Люциус сказал мне, что я, вероятно, его крестраж, хотя сам Волдеморт сказал, что так защитил меня. Темный лорд не солгал, от имени своего бывшего хозяина Каркарова передернуло. Это действительно тебя защищает. К тому же, ты перенял часть талантов лорда. Видя непонимающий взгляд мальчика, он пояснил. Парсилтанг, Гунка видел, как ты общался со змеей, которую тебе подкинул Джейкоб в постель, на Парсилтанге. Да и твоя странная неуязвимость к побочным эффектам зелий, не поддающаяся никаким объяснениям, тоже может быть одним из переданных талантов. С другой стороны, если душа тянется к филактерии, значит, она имеет некую связь с тобой и в какой-то момент может потеснить тебя в твоем же теле, и ты останешься запертым внутри своей черепушки, обреченный бессильно наблюдать, как темный лорд управляет твоим телом и твоей жизнью. И что мне делать с этим? Я был должен Люциусу за спасение от Аскабана. Каркаров лениво почесал бороду и достал из ящика стола небольшую деревянную шкатулку. После решения ситуации с тобой мы с ним будем квиты. Я дам тебе яд Василиска и, когда ты почти умрешь, я дам тебе антидот из слез Феникса. Чертовски дорогая штука, ты таких денег никогда в жизни не видел. А если я против? Напрягся Гарри, кидая опасливые взгляды на шкатулку. Глаза Каркарова опасно сверкнули. У тебя нет выбора. Ни я, ни Люциус, не можем так рисковать и держать возле себя маяк для темного лорда. Директор открыл шкатулку и вынул два флакона с черной и желтовато-прозрачной жидкостями. Черная – это яд. Действует быстро, 2 минуты от приема до окончательной и бесповоротной смерти. На последних секундах этого срока я волью в тебя антидот, который почти мгновенно нейтрализует яд в твоем организме, а потом полежишь недельку-другую в нашем госпитале, где тебя будут накачивать микстурами и зельями, чтобы ты вернулся в норму. Гарри принял в руки флакон с ядом, откупорил его, принюхался и, ничего не почувствовав, поднес его к губам, бросая взгляд на Каркарова, полный страха и сомнений. «Не переживай», — наигранно бодро проговорил директор, «у меня нет цели убивать национального героя Британии», и опрокинул содержимое флакона в рот избранному. Примечание к части. Глава вышла не шибко большой, но я решил прерваться именно на этом моменте, чем выкладывать через хрен знает сколько 10-страничного монстра. Упт, понял, что перепутал название факультетов, исправил. Новые персонажи, которые в будущих главах раскроются или нет, мягкий знак, новая обстановка, и я наконец-то добрался до момента, который интересовал меня в каноне уже очень много лет, почему крестраж внутри башки Поттера остался жив после отравления ядом Василиска на втором курсе. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки «Жду продолжения». Вы подстегиваете мою музу. Желающие поддержать автора материально могут сделать это по номеру карты Сбера 4274-3200-3226-1789, часть 2, глава 2, эпоха просвещения, яд Василиска, штука забористая. Директор Дурмстранга не подвел и влил антидот Поттеру в рот, когда тот уже едва дышал, теряя сознание. Когда мальчик очнулся, оказалось, что он неделю был без сознания, пока его организм восстанавливал поврежденные ядом клетки. Приглашенный из Англии целитель Смитвик, как посвященный в историю болезни Поттера, долго осматривал больного, колдуя диагностические чары разной степени сложности, и в итоге подтвердил, что частицы Волдеморта в избранном больше нет. «Это точно?» — хмуро спросил Каркаров, поглаживая бороду. Смитвик бросил красноречивый взгляд поверх очков на директора, как бы говоря, ты вырвал меня из мунга на материка, смеешь сомневаться в моем профессиональном диагнозе. Бывший пожиратель, верно уловив посыл целителя, поднял руки в примирительном жесте. «Прости, я должен был спросить. Даже не верится. А лорд не узнает, что одна из частей его души мертва. Спроси, что попроще, Игорь», — фыркнул целитель, убирая палочку в чехол. «Мы говорим о душе, а не о теле. Здесь ни в чем нельзя быть уверенным. Могу лишь предположить. И что ты предполагаешь? Отсеченные части души будут безнадежно потеряны, пожал плечами Смитвик. Если теория о том, что при создании крестража отсекается половина души, то частица души в Гарри была так мала, что лорд почувствует лишь легкую печаль от неизвестной ему потери. Другое дело, если бы мальчик был первым крестражем, безвозвратную потерю аж половины души он ощутил бы в полной мере. Значит, чтобы убить его, держась в тени до последнего, нужно уничтожать крестражи в порядке, обратном порядку их создания, подал голос Поттер, до этого прикидывавшийся ветошью, отчего на него тут же уставились две пары глаз. Именно, подтвердил Смитвик, накидывая на себя плащ, после чего попрощался и покинул госпиталь, отставив Поттера с Каркаровым наедине. «Ты хочешь убить его?» – поинтересовался директор, присаживаясь возле койки больного на деревянный стул. Поттер неопределенно мотнул головой, утрившись куда-то в пустоту. «Я не знаю, вы много рассказали о том, что он творил, но он все же мой отец», – по его словам, вставил Каркаров. «Ты не можешь знать наверняка. В конце концов, ты даже Дамблдору не дал объяснить тебе ситуацию с другой точки зрения. Не пойми меня неправильно», – добавил директор, заметив, что Гарри хочет возмутиться. «Я не сторонник Дамблдора и его мнимого общего блага. Но если ты хочешь сам управлять своей судьбой и своей жизнью, ты должен знать историю с нескольких сторон, а в идеале, со всех сторон. Каждая сторона пытается обелить себя и очернить противника, искажает факты в угоду своей выгоде, и ты должен научиться сам находить истину и принимать самостоятельные решения. Именно этому учит на Гласиасе, но, к моему сожалению, не все выпускники овладевают таким навыком. Некоторые просто рождены быть ведомыми. «Я неведомый», — проговорил Гарри, от обиды сжав кулаки. «Так докажи», — директор поднялся со стула, стряхнул видимые ему одному пылинки с одеяния и вновь принял вид сурового темного мага. «Заставь себя уважать и считаться с тобой. Только никаких магических запретов. Это сработало с необразованным предателем крови», — на этих словах мальчишка стыдливо потупил взгляд, «но если ты попытаешься провернуть такое здесь, то сам же в это и попадешься, потому что тебя перехитрят, а перехитрят тебя обязательно. И вообще, бросай привычку обращаться к первозданной магии, это тебе не судья, присяжный и палач. Магия – это инструмент, будь умнее, будь хитрее, не перевариваешь человека, подставь его, но так, чтобы тебя привязать к этому никогда не смогли. Не стоит пытаться сжить со свету всякого, кто не перечисляет все заслуги твоего рода. Это не твои заслуги. Тебе просто повезло родиться в древнем роду». Каркаров уже было вышел из госпиталя, как остановился у самых дверей и бросил через плечо. «Любое уважение нужно заслужить своими достижениями. Запомни это». Близился Хэллоуин, или как его еще называли в древних семьях, Самайн. Гарри успешно восстановился после выпитого яда и теперь замечал за собой значительные изменения. Иммунитет к побочным зельям постепенно сошел на нет, Парсилтан канул в небытие, а сам мальчишка, наконец-то, стал вести себя соответствующе своему возрасту, стал больше дурачиться, заинтересовался межфакультетскими играми, такими как турнир по шахматам, игры со взрывающимися картами и квиддич. В последнем он участвовал только в ради болельщика, но его это вполне устраивало. Приступы холодного расчета и праведного гнева на всех и вся сошли на нет, отчего можно было удостовериться окончательно, разум Гарри больше не страдал от влияния осколка души Волдеморта. Также отношения Поттера с однокурсниками заметно улучшились. Спустя несколько дней, как Гарри пришел в себя в госпитале, Джейкоб пришел его навестить, где сам извинился за свои подколы и издевки. Несмотря на богатых и влиятельных родителей, парень оказался не таким уж засранцем, как считал избранный. Очень скоро они сошлись на шахматной доске, где Гарри пусть и не одержал победу, но показал себя достойно для того, кто никогда прежде не интересовался шахматами, одна победа и 3 ничьи из 10 партий. Поттер и сам счел нужным извиниться перед ребятами, объяснив это тем, что он действительно задирал нос, считая себя достойным уважения и чуть ли не поклонения только из-за своего происхождения. Ребята, конечно, не перестали над ним подшучивать на эту тему, но теперь это делали как-то по-доброму, да и сам Гарри стал относиться к таким шуточкам проще, не прочь и сам над собой посмеяться. Из-за исчезнувшего иммунитета к побочным действиям зелий Гарри стал гораздо меньше проводить времени в библиотеке. Конечно, у него еще оставалось несколько флаконов зелья памяти, но дозировку пришлось существенно снизить, чтобы защитить мозг юного волшебника от необратимых повреждений. Теперь избранный занимался наравне с другими студентами Гласиаса, не считая того, что понимал и заучивал материал он самую малость быстрее. Единственное, с чем пришлось серьезно попотеть, это некоторые предметы из магловских школ. Волшебники Дурмстранга не оставили без внимания такие науки, как математика, английские и норвежские языки, а также физика и химия на более старших курсах. Как объяснил Димитр, знания о структуре предметов и их свойствах существенно облегчают трансфигурацию, а математика, что в дальнейшем разделяется на алгебру и геометрию, обучает вычислительным навыкам, которые здорово облегчают изучение нумерологии, ритуалистики, зельеварения и алхимии. Гарри был удивлен таким очевидным подходом и сделал себе заметку сходить в Лондоне в магловские книжные и прикупить себе учебники по этим предметам, когда вернется на Туманный Альбион. «Ты уже начал готовиться к Самайну, Гарри», — поинтересовался Торстин, присаживаясь рядом с Поттером в гостиной. Гарри оторвал взгляд от учебника по зельеварению и вопросительно уставился на норвежца. «А зачем к нему готовиться? А вам в Хогвартсе разве не говорили? В этот день грань между нашим миром и миром мертвых истончается, и можно пообщаться с умершими родственниками, а также возложить дары хранителю рода, чтобы он и дальше оберегал род и давал ему силы», — закончил Авельстин, садясь по другой бок избранного. «Вы опять за свое?» — подал голос Мац, сидя в кресле в самом углу комнаты, не отрываясь от книги. Кажется, это была тактика сводных отрядов за авторством некоего Кадуса Коллонуса. Хватить дурить англичанину голову этими сказками. Братья рассмеялись, а Гарри легонько стукнул Торстейна в плечо и повернулся к Мацу. «Значит, всю эту чушь про Хэллоуин, вымыслы маглов, доля правды в этом есть». Норвежец положил закладку в книгу и убрал ее на место. «Грань действительно истончается, но не настолько, чтобы можно было пообщаться с умершими. И уж точно нет никаких хранителей родов. Просто в этот день призраки, которых полно в вашей британской школе, становятся очень активными, бешеными, я бы сказал. Хорошо, что в Дурмстранге их можно пересчитать по пальцам одной руки. Но если нет хранителей родов, то почему чистокровные считаются высшей кастой волшебников? Разве они не должны быть сильнее? Гарри, дурья твоя английская задница», — пробурчал Джейкоб, уснувший под искусством войны, лежа на диване. «Выбей эту аристократическую чушь у себя из головы. Сила волшебника никак не зависит от его происхождения и чистоты крови. Тогда почему в Дурмстранге учатся, в основном, чистокровные? Деньги, Гарри, деньги и влияние». Датчанин сладко потянулся, отчего книга упала на пол. Маглорожденным банально нечем заинтересовать руководство школы. Они не могут позволить себе обучение в самой темной школе волшебства. Джейкоб скривил рожу, явно кого-то пародируя. «Так банки же меняют магловские на галлеоны», — не согласился Поттер. «Если родители богаты, то почему бы им просто не поменять кучу денег?» «Хорошо, я задам тебе встречный вопрос». Джейкоб сел лицом к Гарри и наклонился, скрестив пальцы рук. «Волшебник может прийти в магловский банк, кинуть пару конфундусов и обнести хранилище, заметя все следы своего пребывания. Так, так», — кивнул Гарри, еще не понимая, куда ведет датчанин. «Потом он несет эти деньги в банк к гоблинам, меняет их на галлеоны и получает столько денег, сколько многим волшебникам и не снилось, видя, что Поттер все еще не понимает, на что намекает он». Джейкоб вздохнул и потер переносицу. «Гоблины предусмотрели такие лазейки и установили лимит. Волшебник не может обменять магловских денег больше, чем на 100 галлеонов. Такой обмен можно совершить, только если ты магл, а твой ребенок – волшебник. 100 галлеонов хватит, чтобы купить необходимое для учебы в какой-нибудь государственной шараге. Родитель магл может совершать такой обмен раз в год на одного ребенка, пока ребенок не достигнет 16 лет. Если ребенка 2, то родитель совершает 2 таких обмена в год. Исключение – скрибы, которые живут в мире маглов, но ведут дела в магическом мире, как мой отец. Таким людям установлен повышенный лимит – 500 галлеонов ежегодно. С другой стороны, гоблины очень охотно поменяют тебе твои галлеоны на те же фунты, эти бумажки для них ничего не стоят, а золото своей цены не теряет. Я как-то об этом не подумал», – смутился Поттер и отложил учебник в сторону. «Погоди, но если сила волшебника не зависит от происхождения, то от чего тогда? Играл когда-нибудь в настолки по средневековью у маглов? Слышал, как эти игры обсуждали в школе, но сам не играл. Там у магов есть такая штука, запас магической энергии, его еще называют мана. Маг может колдовать, пока у него есть мана, и чем продвинутый маг, тем больше у него этой маны, а заклинание тратит эту ману меньше с каждым уровнем владения магией. Так вот, ухмыльнулся Джейкоб, забудь эту чушь, у волшебников нет никакого запаса магической энергии. Мы своего рода мгновенные проводники магии, а наши палочки и жезлы – концентраторы. Ими проще выполнять точные взмахи. Я знаю, что ты хочешь спросить, остановил он открывшего было рот Гарри. Но я же могу кастовать фаерболы без палочки. Это примитивная магия, как магический выброс, только более-менее контролируемый. Да, это не каждому удается, тебе повезло, но это не делает тебя уберменшим. Такую магию сдержит обычное противо. Сильный маг – это тот, кто до автоматизма довел свои движения палочкой, кто хорошо владеет дуэльными навыками и способен вести затяжной бой, не подставившись под удар. Сильный маг – это тот, кто хорошо изучил магию и может понять чужие чары и распутать их, не допустив ошибок. Это маг, у которого тренированы как тело, так и ум. Про контроль я ничего не сказал, потому что это очевидно. Если ты не контролируешь свою магию, то ты, очевидно, обезьяна с гранатой. Так что зря ты не подумал вступить в клуб физической подготовки. Там, конечно, в большинстве своем, студенты Фламмы, им это нужно в обязательном порядке, но если ты не хочешь стать офисным планктоном после выпуска, советую подтянуть свою физическую форму. Ты, конечно, худощавый, но над ловкостью и выносливостью тебе стоит поработать. И, все же, подготовься к Хэллоуину, добавил Джейкоб, поднимаясь с места, оставляя Гарри в раздумьях. Будет небольшой праздник, так что костюм тебе понадобится. А как у вас в Хогвартсе прошел прошлый Хэллоуин? Ну, на нас напал тролль за ужином. Подготовка к Хэллоуину, по оценке Дамблдора, прошла на ура. Хагрид вырастил потрясающие тыквы, и в этом году директор даже не отказался от дополнительного кусочка тыквенного пирога за ужином. Конечно, то, что Гарри этот год проведет в одной из самых темных школ Европы, несколько напрягал Альбуса, особенно после того, как мальчик показал себя не с лучшей стороны в конце прошлого учебного года. Да и его близкие отношения с Малфоями не давали старику покоя. Пожиратели бывшими не бывают, это понимал даже Великий Светлый, несмотря на свою веру в то, что каждый достоин второго шанса. Несмотря на все это, Альбус продолжал верить, что в мальчике очень многое осталось от Лили Поттер, и что все это агрессивное поведение – последствия того странного ритуала, что Том провел над мальчиком в ту злополучную ночь. Из него все еще мог получиться герой, что так нужен в эти нелегкие времена, а времена были нелегкими. Магическая Британия пребывала в сладкой дреме после падения Волдеморта, но теперь Дамблдор убедился в своих подозрениях, Том Риддл не погиб в ту ночь. И всем волшебникам однажды понадобится герой, что окончательно сразит темного лорда. И он будет, директор сам его взрастит. В конце концов, он ведь опекун Гарри, пока Сириус Блэк отбывает свой срок в Азкабане. И если Гарри будет по силам одолеть Тома, весь мир будет знать, кто поддерживал и направлял мальчика все эти годы, а если нет, что ж, тогда Альбусу придется прибегнуть к плану Б, у него всегда есть план Б, и пора начать его подготавливать. Улыбнувшись сам себе, директор Хогвартса отправил в рот следующий кусочек тыквенного пирога и, добродушно оглядев стол своего бывшего факультета, отсалютовал кубком юному Лонгботтому. Примечание к части. Вдохновение нахлынуло. Захотелось отойти от фанонных штампов, насколько это возможно, фигбук пестрит родомагией и расистской сепарацией волшебников, хочется чего-то нового. Надеюсь, такой подход вам по душе. Упт. Понял, что перепутал название факультетов, исправил. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки «Жду продолжения», вы подстегиваете мою музу. Желающие поддержать автора материально могут сделать это по номеру карты Сбера 4274-3203-3226-1789, часть 2, глава 3, зомби в Дурмстранге. Ночной темный лес до жути напоминал Поттеру запретный лес Хогвартса. Разве что лес близ Дурмстранга можно было увидеть, только если забраться на стену. Как и в запретном лесу, в темном лесу водилось множество разных существ, как знакомые единороги, водяные, кентавры, так и доселе неизучаемые Гарри Йотуны и Гигеры, Тролькиерина и низшие духи, вроде Фассигрима, духа водопада. Поттер читал о них, когда готовился летом, и потому легко прошел тест на профпригодность к дежурствам на стене. Прохладный ветер и адреналин от новых впечатлений не давал Гарри уснуть, и он с любопытством осматривал границы леса и едва различимые верхушки деревьев в глубине леса. Несколько часов назад профессор Биттер, признанный мастер зелий и алхимии, отправился за редкими ингредиентами, которые можно добыть только под лунным светом, и, видимо, потерял счет времени, поэтому группа боевиков Фламмы отправилась в лес на поиски, оставив Гарри наказ подать сигнал, если профессор выйдет из леса без них. Со временем Поттер начал скучать на посту. Ходить по стене из стороны в сторону быстро надоедает, когда не происходит абсолютно ничего. Чтобы не заснуть, Гарри зажег светильник и принялся перечитывать письмо от Драко с новостями из Хогвартса. «Гарри, без тебя чертовски скучно, особенно на уроках. Второкурсника Харальда Йохансена, что приехал вместо тебя, с горем пополам определили в Гриффиндор, львам пришелся по нраву его боевой дух и бравое заносчивое поведение. Поначалу к нему отнеслись с настороженностью, ведь он приехал из наитемнейшей школы, но очень скоро чуть ли не брататься с ним стали. На английском он разговаривает из рук вон плохо, но это не помешало ему пристать к Вуду и напроситься в этом году в команду по квиддичу к ним ловцом. Но не переживай за наш факультет, сборная Слизерина тоже обзавелась новым ловцом, мной. А еще отец подарил всей сборной новые нимбусы 2001, так что весь Гриффиндор с их чистометами нам в подметке не годится. В октябре у нас был первый матч с Пуффендуем. Барсуки так и не смогли даже увидеть Снитч до того, как я его поймал, так что мы победили с разрывным счетом 210-30. Немного переживаю перед матчем с львами, по школе пошел слух, что Йохансена обучал сам Виктор Крам в Дурмстранге. Говорят, Крам так хорош, что может стать самым молодым ловцом в сборной Болгарии. Как бы там ни было, я уверен, что победа останется за нами, но не все так радужно. Среди студентов и преподавателей растет тревога. Недавно нашли заколдованную кошку Филча и надпись на стене «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника». Дамблдор замял это дело, как чью-то шутку, но ты представляешь, Филч обвинил во всем Лонгботтома. Выскочка Гринджер как-то расспросила на уроке Бинса о тайной комнате. Оказывается, Салазар Слизерин построил ее в тайне ото всех и запер там некий ужас, который выпустит его наследник и очистит школу от грязнокровок. Ха-ха, три раза, если Лонгботтом, наследник Слизерина. Отец сказал мне быть аккуратнее и не отсвечивать, хотя если этот ужас несет угрозу только грязнокровкам, то мне бояться нечего, как и большинству чистокровных. Хотя, я понимаю твои чувства, мне тоже жаль, что Уизли не пострадают. Хотя, кто знает, обязательно напиши мне, что интересного происходит у вас. Я сильно обижусь, если ты не привезешь мне знания о каких-нибудь темных проклятиях, поэтому учись на одни превосходно и запоминай все самые интересные. Жду твоего ответа, Драко. Гарри в очередной раз улыбнулся. Это была первая за 3 месяца весточка от друга, и пусть некоторые вести были тревожными, Поттер не переживал, Драко точно справится. Люциус никогда не допустит того, чтобы с его наследником что-то случилось. Нарушивший тишину хруст заставил Поттера убрать письмо во внутренний карман мундира и выглянуть из-за укрытия. «Дозорные!» — раздался усиленный сонорусом голос мастера зелий. «Быстро, мать вашу, сигнал тревоги! И целителя мне сюда, срочно!» Гарри с перепугу чуть не выронил палочку за стену, когда из леса показался профессор Биттер, тащивший на себе тело. Пульс больно задолбил по вискам, а руки перестали слушаться. «Хорош спать, распиздяй, у меня раненый, соображайте быстрее». Поттер взял дрожащей рукой палочку и послал в небо сноп красных и желтых искр. Через минуту ворота в стене открылись, и навстречу профессору выбежал отряд боевиков с целителем. Едва раненого из поисковой группы унесли в госпиталь, как из леса вновь послышался треск веток, и на поляну начали выходить люди. «Спокойно!» — крикнул Гарри, разглядев идущих. «Это свои!» Поисковая группа вернулась. Профессор Биттер бросил короткий взгляд на вышедших людей и тут же подскочил, отправляя инсендиа в одного из них. Боевики тут же напряглись и подняли палочки на своего преподавателя. «Идиоты!» — рявкнул мастер зелий, заметив, в кого целятся боевики. «Это уже не ваши товарищи. И чему вас только на темных искусствах учат?» Поттер с ужасом посмотрел на подожженного человека. Тот даже не вздрогнул, когда его охватило пламя, лишь продолжил идти, ведя за собой оставшихся четверых. В голове пронеслись страницы бестиария. Зомби, умерший человек, который особым ритуалом черной магии вуду возвращен к жизни, но только жизни тела, а не души, души у зомби нет. Это своеобразная кукла, а не человек, слепо подчиняющийся любым приказам того колдуна, который сделал из него зомби. Этот ритуал входит в древнюю африканскую магию вуду, причем колдун может похитить душу еще у живого человека, а затем, когда человек умирает, он выкапывает тело, оживляет его с помощью особых снадобий и заклинаний и получает, в итоге, раба, которого, в основном, использует для тяжелых хозяйственных работ. Душа человека-зомби находится у колдуна в специальном сосуде. Если этот сосуд разбить, плененная душа освобождается, а материальное тело зомби мгновенно обращается в прах. Зомби не нуждаются в пище, они не чувствуют боли и страха, и они не имеют никакой воли. Вернуть человека, ставшего зомби, невозможно. Остается лишь упокоить тварь, разбив сосуд с душой, убив колдуна, поднявшего нежить, или же сжечь зомби адским пламенем. Обычная инсендия лишь сожжет плоть, но движение зомби уже не зависит от мышц, они движутся за счет магии вудуиста. Это зомби, заорал со стены Поттер, посылающий инкарцера в одного из мертвецов, чтобы хоть как-то его задержать. Инсендия не поможет, нужно адское пламя. Хоть кто-то не спит на уроках у Трелмана, воскликнул Зельевар, а боевики стали сыпать заклятиями по нежити. Ну-ка, быстро все назад. А дискофайр, огненный змей вырвался из палочки старого мага и тут же взял в кольцо прущую напролом нежить. Мертвецы остановились, пустыми глазами уставившись на бушующий огонь и не рискуя приближаться к нему. Когда Гарри крикнул, что зомби остановились, Биттер взмахнул палочкой, и огненное чудовище начало сжимать свои кольца, пока от мертвецов не остался лишь прах. Профессор еще раз взмахнул палочкой, и пламя, повинуясь воле волшебника, погасло, оставив после себя обуглившуюся землю. «Доложите о происшествии Каркарову», — буркнул Биттер боевикам, а сам повернулся к Поттеру. «Как твоя фамилия, студент?» «Поттер, сэр, студент Гласиаса, четвертый курс, прибыл по обмену из Хогвартса. Найди себе сменщика и бегом за мной, в кабинет директора». «Итак, все в сборе», — мрачно констатировал Каркаров, когда Биттер и Поттер вошли в его кабинет. Помимо них в кабинете были все преподаватели, капитаны групп боевых магов и сами боевики, что встречали Зельевара у стены замка. «Август, зачем ты привел Поттера?» «Мальчишка был в дозоре на том участке стены, где я вышел из леса, неся Бьорна на плечах», — хрипло отозвался маг. «Хочешь сказать, что эта стена осталась без дозорного?» «Я нашел мне сменщика, сэр», — подал голос Гарри, переминаясь с ноги на ногу. «А Вюльстин занял мое место на стене до утра. Я все еще не понимаю, зачем на нашем собрании четверокурсник», — недовольно проскрипел профессор Гунка, поглаживая бороду. «Он, в отличие от этих обалдуев», — Зельевар махнул рукой на боевиков, заставив тех потупить взгляды, смог определить в павших товарищах нежити способ ее уничтожения. «И что же это была за нежить, Поттер?» — поинтересовался профессор Трелман. «Насколько я помню, я читаю лекции о нежити только с седьмого курса. Я не уверен, сэр», — замялся Гарри под пристальным взором десятков глаз. «Я читал библиотечный бестиарий в свободное время, и там, на стене, мне вспомнилось описание зомби. Ты хоть знаешь, каковы шансы на появление колдуна вуду в Норвегии, сопляк?» «Спокойно, Йохан», — поднял руку директор, призывая темного мага успокоиться. «Уверен, если бы мальчишка ошибся, профессор Биттер бы не привел его сюда. Хоть я и не эксперт, Игорь, но не думаю, что мальчик ошибся. Мое инсендиа не остановило мертвеца. Будь это обычный инфернал, он бы сгорел. Но этот даже не дернулся». В кабинете повисло молчание. Каждый обдумывал сказанное, а Гарри то и дело поглядывал на старших. Тишину нарушил сам директор. «Значит, в нашем лесу завелся вудуист, который убил пятерых боевых магов и одного ранил. Ульфрик», взгляд Каркарова обратился к Зельевару, «ты видел его?» «Нет, я нашел раненого Ина Беккера в лесу, он был без сознания. У него были множественные раны, вероятно, отсека, поэтому я наскоро остановил кровь и понес его к замку. Когда появились боевики и раненого отправили в госпиталь, из леса вышли мертвецы, его павшие товарищи. Среди них не было других мертвецов, только члены поискового отряда. Проклятие, выругался бывший пожиратель и потер переносицу. Значит, это был сильный и подготовленный колдун. Не всякий вудуист сможет поднять 5 зомби за пару часов. К сожалению, секреты вуду передают только своим, так что мы мало знаем о его возможностях. Можно сказать лишь то, что мы ищем, скорее всего, темнокожего волшебника не младше 40. Нужно усилить защиту замка и удвоить боевые отряды и дозорных на стенах, заговорил профессор Трелман, который по совместительству был деканом Фламмы и начальником защитного корпуса. Скажем, приставить в ночное время 7-курсников и сократить количество вылазок в лес. Не помешает еще сообщить в министерство о несанкционированном некроманте на территории страны, добавила профессор Магли, преподаватель этикета и магического законодательства. Еще какие-нибудь предложения? Устало поинтересовался директор, переводя взгляд от коллеги к коллеге. Провести траур, грустно проговорил Гарри, медленно осев на пол. Примечание к части. Автор честно пытался в экшен узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения. Вы подстегиваете мою музу. Желающие поддержать автора материально могут сделать это по номеру карты Сбера 4274-3200-3226-1789, часть 2, глава 4, хранитель библиотеки. С этой недели в вашем расписании грядут большие изменения, громогласно объявил профессор Темнев, высокий статный мужчина средних лет с длинными, до лопаток, волосами и острыми скулами. Пример нашего британского гостя, на этих словах все в аудитории скосились на Поттера, заставив того смущенно потупить взгляд, показал, что в вашем возрасте вполне реально оказать помощь нашей школе в обеспечении ее защиты. Не бойтесь, профессор окинул ехидным взглядом серых глаз учеников, вас не заставит выходить за стены и прочесывать темный лес. Вместо этого я буду учить вас демонологии и призыву младших демонов как боевых единиц. Это уникальные знания, строго охраняемые, поэтому уроки будут факультативными и строго по желанию. Чем это вызвано, профессор? Спросил Джейкоб, сидевший по правую руку от Гарри. Темнев хищно улыбнулся. Те, кто захотят обучаться этому призыву, должны будут принести непреложный обет, что они никому никоим образом не передадут эти знания без согласия совета преподавателей Дурмстранга. Это занятие ознакомительное, следующее состоится послезавтра, поэтому советую вам сегодня написать своим родителям или опекунам и проконсультироваться, стоит ли вам обучаться этой области темных искусств. А сейчас, ваши вопросы. Кого мы будем учиться призывать? Спросил бритый парень с Фламмы. Гарри не знал его имени. Ученики одобрительно загомонили, но профессор демонологии быстро призвал к тишине, подняв руку. Не рассчитывайте, что вы сходите на пару занятий и сможете призывать элементалей. Я буду обучать вас призывать демонические образы животных, к примеру, волков. Возможно, кто-то из вас преуспеет, и таких я обучу призывать кого-то покрупнее. Также совет решил внести в этот факультатив базовый ритуал призыва беса-прислужника, что обычно изучается на 8 курсе теми, кто выбрал демонологию как одну из своих специальностей. Они слабая боевая единица, но и у вас не стоит задача сражаться. Вы – поддержка, и ваш курс не покинет стен. Однако если что-то случится, вы должны уметь призывать хоть что-то, что сможет отвлечь противника на себя, чтобы вы могли удрать в безопасное место. «Профессор», — подал голос еще один студент Фламмы. «Кажется, его звали Игорь, а чему мы противостоим, раз должны все это изучать? У многих из нас и так высокая нагрузка». Члены команды по квиддичу и кружков по интересам одобрительно загалдели. Демонолог вновь окинул всех взглядом, восстанавливая тишину. Когда в кабинете воцарилось молчание, он опустил голову и усмехнулся. Те, у кого нет времени на факультатив, могут не ходить. Что же до нашего противника? Взгляд профессора уперся в избранного. Мистер Поттер, не желаете просветить однокурсников? Я, да, почему нет? Гарри неуверенно встал из-за парты и повернулся к ученикам. Позавчера я дежурил на стене и был свидетелем, как убитые боевые маги старших курсов Фламмы преследовали профессора Биттера и раненого Иэна Быккера. Это не были обычные инферналы. Инсендиа им было нипочем. Тогда я опознал в них зомби, по толпе пошли шепотки. Совет преподавателей пришел к тому же выводу, обсудив произошедшее. Пятерых боевых магов Фламмы убили и обратили в зомби за пару часов, а значит, наш противник, чертовски сильный колдун-вудуист или группа колдунов-вудуистов, и противник не боится замарать руки кровью на чужой земле. Отличная речь, Поттер, демонолог показательно похлопал в ладоши. Я бы не сказал лучше. Действительно, пятеро старшекурсников-боевиков мертвы, один находится на грани жизни и смерти в госпитале. Зомби опасны не столько своей силой, сколько своей относительной неуязвимостью. Их можно убить тремя способами, и все они вам не под силу. Поэтому вы не будете сражаться, но поскольку сами вы творить боевые чары умеете слабо, было решено обучить вас призыву тех, кто может сражаться лучше, чем многие из вас. Если у вас есть еще вопросы, профессор не договорил, в кабинет ворвался Крам, подбежал к Темневу и что-то сказал ему на ухо. Демонолог сразу же помрачнел и, отпустив болгарина охладевшим тоном, обратился к студентам. Иэн Беккер скончался час назад, не приходя в сознание. 10 минут назад он восстал уже как зомби. В данный момент он изолирован и не представляет угрозы. Директор ведет переговоры с родителями, чтобы те дали свое согласие на изучение тела, чтобы у нас появились хоть какие-то зацепки о противнике. Профессор повернулся спиной к студентам и облокотился на массивный стол. Настоятельно рекомендую написать родным по поводу факультатива. Они должны знать, на что подписываются их дети. Все свободны. Тролман сегодня совсем озверел, простонал Джейкоб, падая за обеденный стол в гостиной Гласиуса. Остальные чувствовали себя не лучше, а Мац так и вовсе усиленно потирал ушибленную кисть. И зачем только такого изверга преподавать поставили? Тяжело в учении, легко в бою, вымолвил с сильным акцентом Гарри, отчего все вопросительно уставились на него. Так дядя Люциус говорит, когда я начинал ныть от тренировок, мол, если будешь изматывать себя на тренировках, то когда эти навыки реально пригодятся, тебе все дастся без видимых усилий. Мудрый мужик, твой дядя, Мадз взял здоровой рукой пирожок с печенью и вгрызся в него, как голодный пес в кость. Джейкоб достал свой термос, и уже через минуту над обеденным столом разнесся запах кофе. «Паршивец», — протянул Мац, проглотив кусок, — «откуда ты кофе взял?» «Отец прислал», — пожал плечами датчанин, размешивая сахар в напитке. «А что, а не рановато ли ты кофе пить начал?» «А, Джейкоб», — усмехнулся Гарри, наливая себе чай. Джейкоб лишь фыркнул, а к разговору подключился непонятно откуда взявшийся Харальд. «А что такого? Я вот с 10 лет кофе пью, только он горький без молока, даже с сахаром, так что я смешиваю 1:1 и 2 ложки сахара. Разве у вас кофе запрещен? Ну, он же на мозг влияет». Гарри начал чувствовать себя глупо, вредно и все такое. «Я же не рос среди волшебников. Прости, Гарри», — Джейкоб повернулся к Поттеру, — «я знаю, тебе неприятно об этом говорить, но мы уже извелись. Расскажи, пожалуйста, как тебе жилось у Макглов? Я ведь тоже практически из макгловской семьи, но я понять не могу твоей озлобленности на мир простецов». Поттер закатил глаза и шумно вздохнул. Он действительно не любил эту тему, но они все уже вроде как друзья, поэтому можно было бы и рассказать. Когда Волдемарт убил моих родителей, мальчик решил не вдаваться в подробности своего происхождения, Дамблдор отдал меня на попечение сестры моей мамы. Мама у меня маглорожденная, единственная волшебница в семье была. Не знаю, что было между ними, но мамина сестра ненавидела магию и все, что с ней связано, и муж ее тоже. Я жил в чулане под лестницей, как только смог работать, меня стали нагружать работой, пока я не падал без сил. За магические выбросы меня избивали, лишали еды, запирали в чулане. Для всех вокруг я был сыном преступников и алкоголиков, которого великодушные Дарсли приняли в свой дом. Однажды я пытался пойти в полицию, чтобы меня забрали в приют, но полицейский вернул меня в дом к этим. На глазах Поттера невольно выступили слезы. Слишком больно было вспоминать, как к нему относились почти всю его жизнь. За это я месяц питался булкой хлеба в день, благо, в воде меня не ограничивали. Ребята слушали избранного, не смея перебивать. Мадз даже перестал жевать. Гарри смахнул выступившие слезы, шмыгнул носом и продолжил. «Я всегда знал, что со мной что-то не так, что я отличаюсь от остальных. Но о том, что я волшебник, я узнал в день своего 11-летия, когда мне пришло письмо из Хогвартса. Мальчик наколдовал огонек в руке, как в тот день, когда отправил письмо обратно, чем вызвал взгляды восхищения. А когда пришел провожатый от Хогвартса и рассказал, кем были мои родители и кто я на самом деле для магической Британии, я сжег их дом дотла, огонь в руке избранного вспыхнул и тут же погас. Вот как-то так, Мерлинова борода, протянул Джейкоб, почесав затылок. И где ты живешь теперь на каникулах? У дальних родственников. Поттер, в гостиную вошел Крам. Вид его был уставший, но он старался не подавать виду. Директор вызывает тебя в библиотеку. Сейчас, понял, Виктор. Гарри кивнул сокурсникам и вышел за Болгарином. Какое-то время они шли в тишине темных коридоров. Директор сказал, зачем я нужен, я не имею права рассказать. Кстати, мы теперь дежурим в паре на стене, так что наговориться еще успеем. Библиотека встретила их тусклым светом одиночных свеч. У регистрационного столика стоял Каркаров со шкатулкой в руках, а рядом с ним, фигура, одетая в балахон, с натянутым на лицо капюшоном. Виктор кивнул директору и удалился. Вот и ты, Каркаров указал рукой на фигуру в балахоне. Это Магнус, хранитель библиотеки. Приятно познакомиться, сэр. Взаимно, Гарри Поттер, голос фигуры был ровным, почти безэмоциональным. Нерида рассказывала мне о тебе. Вы говорили с основательницей, брови мальчика непроизвольно рванули вверх. Это я дал ей знания, как обрести бессмертие, став частью этой школы. Не смотри на меня так, да, я не человек. То, что ты видишь перед собой, мой аватар в вашем мире. Я путешествую по мирам, в которых есть магия, и собираю знания о ней, оставляя после себя аватар, чтобы делиться знаниями из других миров и продолжать собирать новые знания из каждого мира. В каком-то смысле, я бог магии. Магнус связался со мной, что событие крайне редкое, взял слово Каркаров, положив шкатулку на столик. Колдун Вуду изб здесь по твою душу, Гарри. Что? Ноги мальчика подкосились, и он поспешил сесть в ближайшее кресло. Но почему? Что ему от меня надо? Это не важно, с толикой безмятежности сказал Магнус. Важно, что для этого мира ты ключевая фигура. Поэтому я помогу тебе стать сильнее. Я дам тебе знания, недоступные никому в этом мире. Только от тебя зависит, как ты ими распорядишься, уничтожишь ли ты этот мир или спасешь. Также я дам тебе один из даров, которым ты владел, но который у тебя отняли. Магнус проплыл к Гарри и коснулся пальцами его лба. Тебе предстоит многое узнать, слишком многое, чтобы это можно было изучить за человеческую жизнь. Что вы сделали? Гарри провел рукой по месту, где Магнус его коснулся, но ничего нового не почувствовал. Я вернул тебе иммунитет к негативным воздействиям зелий и эликсиров. Он понадобится тебе, чтобы изучать это. В руках Магнуса из голубого сияния материализовалась толстая книга в ветхом кожаном переплете. Хранитель отлевитировал ее мальчику и растаял в черной дымке. Поттер вопросительно взглянул на директора. «Даже не спрашивай», — огрызнулся бывший пожиратель, скрестив руки на груди. «Мне он сказал только, чтобы я привел тебя к нему. Люциус в курсе дела и также обеспокоен, но идти против воли высшей сущности, как минимум, глупо. Лучше скажи мне, что ты понял из его слов, что в этой книге хранятся знания». Поттер проглотил ком в горле. «Знания из других миров, которыми я волен распоряжаться ими, как мне захочется». «Правильно», — одобрительно кивнул Каркаров. «Это значит, что ты и только ты владеешь уникальными знаниями и можешь как хранить их в секрете, так и открыто делиться ими с остальными». Поттер попытался открыть книгу, но у него ничего не получилось. Словно все страницы были скреплены чарами вечного приклеивания. «Я не могу ее открыть. Возможно, время еще не пришло», — развел руками директор. «Или же нужно сделать что-то, чтобы она открылась». Поразмышляя еще над словами Магнуса, подумай, что он сказал и что не сказал, это полезно. А теперь к насущным вопросам, Каркаров провел рукой по бородке, собираясь с мыслями. Я освобождаю тебя от основных занятий, в шкатулке лежат зелья памяти, с их помощью изучишь программу четвертого курса и сдашь экзамены экстерном до Рождества. Кружки и факультативы можешь посещать. Твоя задача – получить необходимые знания из этой книги, что помогут нам выследить и одолеть колдуна. К сожалению, группы разведчиков, прочесавших лес, ничего найти не смогли, и советую поискать в ней способы расширения спектра твоих потенциальных способностей. А теперь, ступай. Директор пододвинул шкатулку к мальчику и вышел из библиотеки, оставляя избранного переваривать свалившуюся на него долю. Примечание к части. В следующей главе планируется сдача Гарри экзаменов. Буду рад обсудить с вами, как будут проходить экзамены и что могут экзаменовать в Дурмстранге. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Т.М. Фицмаде Аквилийский. Мой Т.Т. Фицмаде Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения. Вы подстегиваете мою музу. Желающие поддержать автора материально могут сделать это по номеру карты Сбера 4274-3203-3226-1789, часть 2, глава 5, Рождество. Примечание к части. Сердечно благодарю вас за 200 лайков к этому фанфику. 3. Экзамены. Одно слово, а сколько головной боли чувствует каждый студент от упоминания этого пятого всадника апокалипсиса. И, несмотря на зелье памяти, Гарри не был исключением. Каждую ночь до Рождества все сны Поттера представляли собой катавасию из зелий, трансфигурации, чар, магозологии, гербологии, темных искусств, этикету и магическим законам и истории магии. Порой складывалось ощущение, что мальчик учится даже во сне, сортируя тысячи страниц информации в своей голове. В конце концов, не каждый четверокурсник Дурмстранга осмеливался сдавать экзамены экстерном, а если и решался на такой отчаянный шаг, экзамены проводили в апреле и отпускали студента домой пораньше. Но Гарри оставался в школе до самого конца учебного года по условиям обучения по обмену, а потому после сдачи экзаменов ему предстояли увлекательные полгода изучения книги Магнуса и неоднократные встречи с советом преподавателей. За последние две недели было еще два нападения на границе Дурмстранга. Три десятка мертвецов, каждый в жизни представлял собой сброд наподобие того, что кишел в лютном переулке в Лондоне. Одну из этих атак Гарри застал на своем дежурстве вместе с Кромом, когда Виктор обучал его разным карточным играм, дабы скоротать время.